Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто, чуть прихватило гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявший его сруб, этот хранит в себе горечь десятилетий. Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить и перестлать полки, перекласть каменку. Зимой затея это выглядело нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом, ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба. Плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт, и это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами, без помощи, хотя какого-нибудь старика, с ремонтом не справиться. Ко всему, у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старику, к Лёше Смолину, чтобы попросить помощи. У смолинского дома на жердочке одиноко сушились простиранные кальсоны. Дорожка к открытым воротам была разметена, новые дровни, перевернутые на бок, виднелись неподалеку. Я прошел по лесенке вверх, взялся за скобу, и в избе звонко залилась собачка. Она кинулась на меня весьма рьяно. Старуха, жена у Лёши, Настасья, выпроводила ее за двери. «Иди, иди к водяному, ишь, фулиганка налетела на человека». Я поздоровался и спросил, «Дома сам-то?» «Здорово, батюшка». Настасья, видать, была совсем глухая. Она обмахнула лавку передником, приглашая садиться. «Старик-то, спрашиваю, дома или ушел куда?» — снова спросил я. «А куда ему гнилому идти? Он на печь тянулся, говорит, что насмока в носу завелась». «Сама ты насмока», — послышался голос Алёши. «Да и завелась не теперь». После некоторой возни хозяин слез на пол, обул валенки. «Самовар-то поставила? Не чует ни шиша. Константин Платоныч, доброго здоровица!» Алёша, сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисунка из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас ребятишек панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Алёша Смолин, когда мы начинали бегать по улице на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из стальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства. Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии разделял два синих, словно апрельская капель, глаза. Седая и черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Алешином ухе тяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу, либо платок, повязанный по-флебустьерски. Сначала Смолин выспросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня 24 дня. Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Алёши Смолина. А Алёша хотел узнать то же самое, только с моей точки зрения. И чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Алёша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой. «Баня, говоришь? Баня, Константин Платоныч, дел нудная. Он и баба у меня глухая вся, как чурка, а баню любит, готова каждый день париться». Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев. «Двери, двери беги закрой!» — вдруг засуетился Алёша. «Да поплотней!» Не знаю еще, в чем дело, я поневоле сделал движение к дверям. «А то убежит», — одобрительно заключил Алёша. «Кто?» «Да самовар-то». Я слегка покраснел, приходилось привыкать к деревенскому юмору.